Название фильма «Тень звезды». На черном фоне надпись 16+. На черном фоне нарисована эмблема, представляющая собой двуглавого орла с поднятыми распущенными крыльями. Внизу надпись белыми буквами «Министерство культуры Российской Федерации». Мотор. Фильм-студия. На черном фоне в зеленом прямоугольнике, плавно переходящем в большую букву «М», белыми буквами надпись «Мегуго» представляет. Пасмурный прохладный день. С высоты птичьего полета виден город, стоящий на берегу широкой реки. Павел Прилучный. Александра Черкасова, служитель. По заснеженному тротуару в зеленом свитере, темных спортивных брюках, теплой шапке бежит девушка. Кирилл Нагиев. Юлия Франц. Владимир Сычев. Сценарий Анна Курбатова. Эля Корсак. Режиссер Дмитрий Губарев. Девушка перебегает дорогу. Оператор-постановщик Дмитрий Шлыков. Художник Игорь Трышков. Композитор Илья Духовный. Девушка бежит по набережной. Песник фильма Владимир Афанасьев. Негатив. Павел Штанденко. Люмпенмен. Девушка бежит вдоль забора, за которым расположено длинное красное здание. Продюсеры Михаил Курбатов, Анна Курбатова, Григорий Подземный. Девушка забегает в проулок. На фоне бегущей девушки надпись «Тень звезды». Комната. За столом сидит молодая девушка с каштановыми волосами ниже плеч. Смотрит по ноутбуку выступление молодого певца. Открывается входная дверь. К вошедшей девушке бежит небольшая белого окраса собачка. Девушка берет на руки собачку. С любовью целует мордочку. Как дела у тебя? Молодая девушка с восторгом смотрит выступление певца. С обожанием смотрит на него. Девушка снимает шапку. Привет. Проходит в комнату. Привет. Ничего, что я комнатила? Да каждый раз спрашиваю. Конечно, ничего. С улыбкой смотрит на молодую девушку. Это есть твой рэпер, который в Питер приезжает? Да. Девушка машет головой. Спасибо. Идеально подстриженные под коры рыжие волосы слегка колышутся. Молодая девушка закрывает ноутбук. Балансуй, ну не обижайся. Ну это правда же смешно, когда вот взрослые мужики... Показывает рэперские движения. Вот это все делают, ну. Ты не понимаешь. У Нейма офигенные песни, и вообще он крутой. Слушай, я правда в рэпе ничего не понимаю. Да. Хорошо, я, наверное, пойду. Мы с Амигой сегодня почти 2 часа гуляли. Кажется, у меня подушка появилась. Ого! Ой, только я посуду забыла помыть, давай. Слушай, не надо, я сама. Ты такой весь дом вымыла. Так. Хорошо. Рыжеволосая девушка протягивает деньги. Спасибо. Как мама? Так себе. Нэк-нэк. Молодая девушка в длинном реглане и джинсах гладит собачку. Выходит из квартиры. Сбегает со ступенек. Кладет деньги в конверт. Вечер. Черный Мерседес подъезжает к зданию. Из машины выходит блондинка с длинными ниже плеч волосами в золотистом пальто и красной шляпе, парень в темных очках, темной куртке и худой и высокий парень в светлом пальто. Заходит в отель. Молодая девушка подходит к молодому высокому худому парню, официанту. Принесла? Девушка, грустно смотря вниз, достает из рюкзака конверт. Отдает официанту. 10. Как договаривались. Номер 413, и то не факт, если не поменяли. Спалишься? Ты меня не знаешь. Официант прячет конверт. Спешно уходит. Девушка быстро поднимается по запасному ходу в отель. Идет по коридору. Достает записку. Внимательно смотрит. Девушка заходит в номер. Звучит музыка. Молодые люди смеются, общаются. Девушка с обожанием смотрит вперед. Блондинка останавливает ее. Эй, это кто такой? Здравствуйте, я просто хотела... Можно я просто хочу сказать ему, что я его обожаю. И его песни. Я все передам. Блондинка, смотря большими светлыми глазами на девушку, выталкивает ее из номера. Сучки пронырливые. Расстроенная девушка, плача, идет по коридору. Садится на пол. Смотря на фотографию кумира, плачет. Темнота. Зрители зажигают зажигалки. На сцене выступает темноволосый парень с крупным носом, светлыми глазами, в черной рубашке, темных брюках, с татуировкой на шее. Не нажил ни друзей, ни врагов, ни достоинств, ни ярких пороков, не разрушил, не создал оков, не участвовал в яростных споках. Я дурак в стране дураков. Девушка идет. От дурачества тут нету прока. Тонет крик мой среди голосов. Мне немыслимо, тут одиноко. И я с виду довольно закрыт. От того лишь, что вряд ли захочется тебе тихо скулить на взрыв. Окунувшись в мое одиночество, беспощадна людская молва. И в попытках сказать что-то им, в лихорадке слагаю слова. Оставаясь беззвучной, как мин, время катится вниз колесо. По ухабам и рытвенным грязным, неизвестно, что будет потом. Непонятно, что было раньше. Девушка заходит в квартиру. Разве так нас учили жить? Разве так мы мечтали в детстве? Как же хочется чашу испить, не боясь роковых последствий. Когда мы разучились любить, Соня! Тогда время настало бедствие. Соня быстро закрывает двери своей комнаты. Не боясь роковых последствий. Приколочены черные тучи, небо зданий гвоздями ржавым. Плачь и садится на кровать. Более ручек. Старики стали моложавыми. Мы добро творим осторожно, с мурсоглядкой и озираешь. Зато радостно делимся ложью, улыбаемся, спотыкаешь. Соня! Соня! Соня! Услышав женский голос, прячется за шкаф. Ты где шлялась-то, зараза, а? Ты деньги принесла? В комнату заходит неопрятного вида женщина. Соня! Среднего возраста, со светлыми волосами до плеч, в красном реглане и длинной юбке. Женщина, глядя в комнату, выходит. Соня поднимается на второй этаж. Мы все тонем в холодном море, нас не ждут в далеком порту. Мне понятно, жизнь — это горе, жвачка с привкусом мерзким во рту. А в долине горят маяки, без тебя нет повода жить. Я просила, но ты не подал руки. А одна я устала плыть. Соня залезает на чердак, сидя на крыше, пишет. Силуэт поступает рогатый, в той игре, где поступки пазлы. Видно, мы не душою богаты, знать, застряли тут непролазно. Разве так нас учили жить? Парень выступает. Зрители, держа в руках зажигалки, машут ими из стороны в сторону. Соня вытирает слезы, комкает лист бумаги. Поскользнувшись, скатывается с крыши. Падает. Возле дома стоит скорая помощь. Популярный среди молодежи рэпер Нейм прибыл в Санкт-Петербург, чтобы дать несколько концертов еще вчера. А уже сегодня его фанатка Соня Ставинская свела счеты с жизнью. Около 5 часов утра девушка шагнула с крыши собственного дома. «Без тебя нет повода жить» — это слова из стихотворения Сони, написанного перед гибелью и адресованного кумиру. Блондинка с темноволосым певцом Неймом смотрит новости. 33 года, и именно в этот день он должен дать свой первый концерт в Санкт-Петербурге. Я, короче, гений. Посмотри, кто запостил про нашу последнюю трагедию. И стоит ли слава и творчество рэпера Нейма жизни Сони Ставинской? Амиго, где наша Соня? Рыжеволосая девушка с тревогой смотрит в сторону. Рядом прыгает собачка Амиго. Девушка поднимает с пола браслет. Бросает взгляд на экран телевизора. В этот день он должен дать свой первый концерт в Санкт-Петербурге. Но будет ли выступать известный музыкант после случившейся трагедии? И стоит ли слава и творчество рэпера Нейма с жизни Сони Ставинской? Потрясенная девушка садится на диван. Расстроенный Нейм стоит возле окна. Надо узнать о ней. Пьет из стакана. Чего узнавать? Я тебе могу сам все рассказать, слышишь? Просто мозги съехали от наркоты, вот и все. Дурочка, малолетка, мозг. Ты, главное, сам все это близко к сердцу не принимай, хорошо? Я сделаю так, что это только на пользу пойдет. Выйдем на улицу, снимем, блин, видеообращение жалостливое. Я все подготовил. Будет реклама классная. Главное, бесплатная. Ты издеваешься, что ли? Это черный пиар называется. Нейм потрясенно смотрит на высокого парня. Переводит взгляд на блондинку. Тихо, нафига мы сюда идем? Нэм с высоким парнем идут по улице. Что, нельзя было возле отеля снять это все? Красиво, Питер. Вообще все обрыдаются, увидишь. Ты сильный. Так, держи. Нэм останавливается на мосту. Тихон снимает видеоролик на телефон. Давай, вначале прочитай, потом на чистовую запишем. Я не могу не прокомментировать произошедшее. Я сочувствую родным Соне. Ужасное событие потрясло меня до... Нэм расстроенно смотрит в сторону. Ну и в камеру посмотри. Ну. Короче, не могу я. Чего? Да не могу, ну что, события. Скажи не события, что угодно. Ты серьезно, блин, события. Скажи не события, скажи происшествие, не знаю. События. Ним раздраженно смотрит на Тихона, уходит с моста. Взволнованный Тихон подбегает к темноволосому парню. Че, где твоя звезда восходящая? А он едет опоздал. Все едет. Почему опаздывают? Не знаю, я дозвониться не могу. Ну там... сделай что-то, звони. У вас уже час задержки, люди волнуются. Ну что? Может, вы выйдете, а? Слышь, ты что, Рыбинов, говоришь-то? Хочешь, чтобы мы у него под танцовки прыгали, что ли? В своем уме? Ну все, мы сваливаем. Все. Я на самом деле. Пошли. Ним отдает Тихону блокнот. Выходит на сцену. Мы начинаем концерт. Зрители радостно аплодируют. Как слышно мой сиплый голос, я прошел в этой жизни много хитрых полос. Все вокруг потерялись в календарных числах, а я вдруг понял главное среди разных смыслов. Ты светишь мне, и это так просто. Мы только дети, примерившие взрослых. Все пройдем, обещаю вдвоем. Я дарю на прощание свое. Чистое сердце, чистое сердце. Чистое сердце. Зрители, подняв руки вверх, машут ими. Чистое сердце. Чистое сердце. Ним поет. Чистое сердце. Чистое сердце. Чистое сердце. Зрители аплодируют. Ним склоняет голову. Спасибо. На сцену выходит худой молодой парень Владимир в темной плаще и темных брюках. Друзья мои, а сейчас вышел на сцену артист Люмбинмен. Да, именно он так гостеприимно позволил мне выступать его на разогреве. Спасибо большое. Лев спускается в гримерную. Блондинка целует его. Ты мой умница. На сцене выступает один. Зрители весело прыгают. Аплодируют. Танцы на костях, значит, вечеринка. Я пистолетен, ты пистолетенка. Постель нас оставит до красных пенка. Ним пьет воду. Тихон нервно мнется на месте. Уходит. Тихон идет по залу. Смотрит на зрителей. Тихон шепчет на ухо звукооператора. Звукорежиссер включает звук. Зрители недовольно свистят. Блондин, держа микрофон в руках, начинает петь экспромтом. Девушка, дочь нам стих, вырубил свет, это мне льстит. Ним, стоя за кулисами, внимательно слушает экспромт. Тебе прости, райзер, ты не нуждайся. Мэн стала стар, а ему пару на смолку. Суперстар, тебе своих не жалко. Слышал, что фанатка шагнула в окно. Нахмурив брови, Ним идет к сцене. Черти, помни день рождения твой, это един смерти. Помни день смерти, сюда тебе дром. Скоро острый гость вонзится в твой гроб. Блондин заканчивает выступление. Ним бросает в него микрофон. Завязывается драка. Охранники разнимают дерущихся. Урод! Я такая голодная. Давай поужинаем где-нибудь. Пожалуйста. В машине едет грустный Ним. Может, прости, устал жутко. Рядом сидит блондинка. Лучше езжай сама. Ну, нам не надо никуда ехать. Можем в отеле поесть, там прекрасный ресторан. Ну, пожалуйста, ну, Илюш, ну, пожалуйста, ну, правда. Ну, что, там одна сидеть, что ли? Даже как-то, не знаю, неприлично. Блондинка, вытянув трубочки губы, с мольбой смотрит на Илью. Он же Ним. Да ты мне спасибо, Илья. Это ты их купила. А, Милая, я забыла. Что ты выдумала? Мы с тобой идем сюда. Ты серьезно? Блондинка, директор, мы в ресторане. Зажигаются фейерверки. Илья удивленно смотрит на радостных гостей, стоящих в ресторане. Люди поздравляют Илью. Поднимай поздравления. Респект. Здравствуйте. Спасибочки вам. Ну, чё? Все к торту! Йо-го-го! Идите. Грустный Илья стоит возле окна. Старик, держи. Давай, приходи в себя уже, хорош парень. Все забыли про эту историю давным-давно. Пойдем, выпьешь, потусишь. Тихон забирает Илью. Имеешь ли право? Идут к танцующим гостям. У меня нет настроения и сил. Хорошо. Ну что, Илья, давай, может, потусим, как раньше. Как раньше? Да. Давай, как раньше. Что проблема? Илья залпом выпивает бокал шампанского. Надев темные очки, со злостью разбивает о пол бокал. С днем рождения! Ура! Гости потрясенно смотрят на уходящего Илью. Блондинка растерянно смотрит на гостей. Тихо подходит к торту. Вытянув марципанового человечка, съедает голову. Зло швыряет его на пол. Илюш, ну, бедненький, не надо плакать. Но... Блондинка присаживается на диван. Ну, Тихон просто хотел тебя порадовать, правда. Но я пыталась его отговорить, но ты же знаешь Тихон. Ты у меня такой умница, тебя все очень-очень любят. И меня вместе с тобой. Кстати, а ты знаешь, что тот пост с Агарами с Полечиком собрал 70 тысяч лайков? Знаешь почему? Потому что мы с тобой очень красивая пара. Блондинка соблазнительно улыбаясь, склоняется над Ильей. А представляешь, какие мы с тобой на свадьбе будем красивые. И у меня для тебя тоже есть подарок. Слушай, Люб. Не называй меня так, но я спросила. А я помню тебя, Любой. Мы познакомились, когда ты была Любой. Тебе было 23, тебе было красное, очень-очень коротенькое платье. И эти палатовые кроссовки, ну раз, конечно, а помнишь ларек? Ларек шаурмой. Нет, ну прям какая-то параллельная жизнь. Люба раздраженно смотрит в сторону. Прекрасная шаурма. Слушай, ну жизнь изменилась, мы изменились. Какой ты была в 16? Ужасный. Ну помни, какая ты была идиотская стрижка? Есть фотки? Нет, даже если были бы, я бы себе не показала. Почему? Мама, всем, когда ты будешь 16. Послушай, подожди. Ну, то есть, подходит тебе больше не нравится, да? Люба кладет руку Ильи на свою грудь. Илья всматривается в пухлые губы, в красивое лицо Любы. А тебе это важно? Ну, конечно. Я же для тебя все это делала, чтобы ты не сбежал какой-нибудь другой красотки. Люба целует Илью. Ну, как же не слышишь, милый? Ну, у меня же есть ушки. Ну, что ты? Илья расстроенно смотрит в сторону. Да. Люба недоуменно смотрит на уходящего Илью. Люба, завязав хвост пучок, кожаной куртки и темных брюках, заходит в кафе. Вот, Лесь. Присаживается за барную стойку. Расстроенная Люба пьет спиртное. Бармен наблюдает за всхлипывающей Любой. Ничего. Если что, слушать о проблемах – часть моей работы. Люба кивает, выпивает. А кто я? Очень красивая девушка. Как тебя зовут? Люба. Здрасте. Пасмурный день. В отель заходят люди. Люба, сидя в машине, пьет воду. К машине подходят Тихон и Илья. Здесь что? Илья поворачивает голову. На ступеньках стоит Соня, держащая в руке браслет. Соня роняет браслет. Илья смотрит на ступеньки. По машине открывают огонь. Илья с Тихоном пригибают головы. Люба испуганно вздрагивает. Илья с Тихоном прячутся за машиной. Худой брюнет среднего возраста, сидя в номере, пишет. Догадываетесь, кто может хотеть вашей смерти? Люба вопросительно смотрит на Илью. Вы сейчас с кем разговариваете? А кого из вас убить хотели? Есть мыслишки? Можно я водички попью? Пить очень хочется. Попейте. Илья раздраженно показывает на воду. Следователь подходит к столику. Сколько ж такая стоит? Подумайте хорошенько, может, обидели кого? Обманули? Деньги там? Часто самые близкие люди становятся самыми страшными врагами. Есть мыслишки? Слушай, может, хватит свои идиотские вопросы задавать? Вы дело, что собираетесь, нас охранять надо. Хранить это не ко мне. Вот здесь мне распишитесь, пожалуйста. Внизу. Илья расписывается в протоколе. Автограф ваш разрешите попросить? Для сына, он ваш большой поклонник. Оставляет на протоколе автограф. Спасибо. Если что, мы потом эту бумажку продадим подороже. Ты сюр какой-то, серьезно. Сюр, говорите? Только пульки настоящие и стрелок меткий. Был бы меткий, попал бы. Прошу. Тихон в черной куртке, черной шляпе с большими полями, темных брюках выходит из отеля. Следователь открывает двери автомобиля. Тихон садится в автомобиль следователя. Я вот тут хочу просто посодействовать следствию. Показывает видео потасовки Ильи с блондином на концерте. Как тебе такая история? А? Слабо верится. Все они из себя бандитов корчат. Так об этом и речь. У этого реально приводов не сосчитать. У него условка есть. Это просто опасно для жизни. Мы волнуемся. Его нужно допросить. Слушайте, у меня хватает работы, чтобы всяких клонов допрашивать. Понимаю. Считаю, что за дополнительный труд должна быть дополнительная оплата. Тихон показывает следователю деньги. Следователь утвердительно кивает. Тихон кладет деньги в бардачок. О, какой здоровый стервец. А вам это зачем? Просто я думать головой умею. Так вот ты его поддержишь в обезьяне? Погодите, мы пока только о допросе договорились. Уважаю внятных деловых людей. Тихон кивнул головой и достает из кармана пачку денег. Следователь прячет деньги. Так вот ты его в обезьяннике поддержишь, допросишь как следует и что-нибудь найдешь там, ну, травку. Или... Разберусь. Вот. Он выйдет и трек напишет. А мы хоть пойдем на этом. Реклама. Бесплатная? Нет. Зато скрытая. По рукам? Договорились. Ну, я пошел. Тихон выходит из машины. Я на вас надеюсь. Обращайтесь, если что. Ринг. Идет спарринг по боксу рыжеволосой девушки с крупным, мускулистым, лысым мужчиной с пышной бородой и татуировками на руках. Седовласый мужчина в темном костюме среднего возраста наблюдает за спаррингом. Девушка, применив прием, плотно прижимается к сопернику, обхватывает его голову руками. Ноги как веревки, колени так потеряешь. Не нужны тебе больше, что ли? Корпус плохо держишь. И бережешь себя очень. Совсем меня забросил. Я в этом чертовом отпуске всю форму потеряю. Не ругайся при мне. И отпуск твой закончился. Девушка моется под душем. Я не собираюсь тебя уговаривать. Это работает, считай приказ. Вдали стоит мужчина. Мы что, в военное время? Возьми вон Макса, он обожает рэп. Зачем ты мне этого урода подсовываешь? Тебе полезно. Все лучше мне, как пятилетку, да? Я его ненавижу. Никого ты не ненавидишь. Почему ты вообще его винишь? Потому что эти инфантильные переростки толкают всякую опасность. Для них это просто бабло. А дети любят их, боготворят и жизнь своей калечат. Человек сам распоряжается своей жизнью. И сам за это отвечает. Девушка грустно смотрит на мужчину. Вечер. Рыжеволосая девушка, стоя на крыше дома, смотрит вниз. Переводит взгляд на вечерний город. Передают новости. Продолжается следствие по громкому делу о покушении на рэп-музыканта Нейма, прибывшего в Санкт-Петербург на гастроли. Несмотря на угрозу жизни музыканту, его директор сообщил, что не намерен отменять концерты. Он уточнил, что приняты дополнительные меры по обеспечению. Рыжеволосая девушка заходит в кафе. Вы Тихон? Здравствуйте. Девушка, улыбаясь, неприязнью смотрит на Тихона. Мы знакомы? Я Саша. У нас встреча. То есть как Саша? Ну, то есть так. Пап с мамой меня так назвали. Извините, я просто жду охранника для музыкальной звезды. А вы тёлка. Точно. Ну, еще я по совместительству охранник. Нет, прикол, что ли, какой-то. Мне нужен кто-то, ну, хотя бы без... Ошарашенный Тихон смотрит на худую Сашу, показывает на мышцы. Спасибо, до свидания. Саша кладет на стол лист бумаги. Эти люди выбрали для работы меня, можете проверить. И я вот возьму, сейчас проверю. Да? Знакомьтесь, это Илья Егоров. Ну, я думаю, он вам известен как Нейм. Это Александра. Так, старик. Короче, я гений. Слушай сюда. Я посоветовался с уважаемыми людьми, ну, сам понимаешь, с кем. У тебя должен быть охранник. Я же не Тимати, чтобы с охраной гонять. Какого трэша, пойми. Тебе нужен кто-то, кто не будет выделяться на концертах. Вот, пожалуйста, Валера. Они прислали вот девочку, симпатичную. И по совместительству очень крутого, профессионального бодигарда. Тихон показывает рукой на Сашу. Илья, держа в руке чашку, потрясенно смотрит на Тихона. Переводит взгляд на Сашу. Саша мило улыбается Илье. Я ж тебе объясняю, вот туда я лицом сразу мордой встал. Прямо напротив этого входа. И туда, соответственно. Я только собирался выйти им двери открывать. И тут началось. Это орет сзади. А вот эти двое тут вот так вот и распластались. Точно тут стоял, да? Да точно, я тебе говорю, я еще подумал, как бы мне колесом вот в эту ямку не въехать. А ты знаешь, сколько тачка стоит? А мне еще говорили, бронелист. Бронелист, блин, вот тебе бронелист. Стекло в труху, я теперь следующую буду молотком проверять. Саша подсвечивает фонариком, смотрит на козырек. Слушай, ну развели тебя, конечно, чувак. Охранник Ильи среднего возраста брюнет изумленно наблюдает за Сашей. Вот, точно. Вот оттуда шмалял. Саша рассматривает пол на балконе. С высоты птичьего полета виден вечерний город. Река. Одну камеру у лифта ставишь. По коридору отеля идет Саша с высоким черноволосым парнем в красной шапке, в светлой рубашке и светлых брюках. Так. Камеру одну сюда, другую около входа и у лифта. Саш, я знаю. Диван подвинь, чтобы к окну был проход. Окей. Саша заходит в спальню. Доброе утро. Илья с Любой недовольно смотрят на Сашу. Женщина, вы в адеквате вообще, нет? А что происходит? Я сейчас охрану вызову. Я есть охрана. Вы время видели, охрана? Я предупреждал, что начну в 7 утра. Господи. Извините, а вы кто? Я кто? Это вы кто? Я вообще-то девушка. То есть невеста. Предупреждайте меня посторонних, пожалуйста. Я посторонних. Посторонний принес. Вы ждете доставку? Ждем, ждем. Саша открывает коробку. Проверяет содержимое. Теперь все посылки проверяю я. Это правила, вам нужно их подписать, они несложные, вы справитесь. Извините, всего доброго. Что за правила? А? Илья. Люба раздраженно берет красную папку. Что за правила? О, пожалуйста, да час, можно мне дать, нет? Саша в темном пиджаке, темных брюках, черных ботинках выходит из лифта. Подходит к номеру. Открывай дверь. Проходит в спальню. Доброе утро. Доброе утро. Тихон, лежа в кровати с двумя обнаженными девушками, медленно открывает глаза. Вот это сюрприз. Слушай, может, это меня хотели убить, а? Давай, присоединяйся. Не сегодня. Как знаешь. Давайте, девочки, на завтрак. Шагом марш. Давайте. Ну что? Что у нас на повестке дня? Мне нужен список всех запланированных мероприятий. Вы обещали еще его вчера прислать. Номер рядом с Ильей. Если занят, пусть освободят. Ты с ним будешь перестукиваться холодными ночами? Если куда-либо выходите, даже в магазин за булкой, только со мной. Списки гостей мне заранее. Водитель тоже будет мой. Все? Нет. Если он не выполняет условия, я ответственности не несу. Так, смотри. Твоя работа 10 дней. 3 концерта, 2 клипа, тусовка и интервью. А, да, еще большой сольный концерт, к которому я готовился лично 4 месяца. Тихон передает Саше список мероприятий. Все? Если что, я на связи. What's up, ребята? Мне благородно одолжил тельчик, наш следак. Я хочу записать обращение к своему кенту, Нейму. Ну вот, смотри. Блондин, сидя в полицейской машине, записывает ролик. Парень в красной шапке передает Саше телефон. Как только они все успевают, а? Так а что там? Профессионал шмалял, ничего. Парень наблюдает за спальней Ильи. На месте следов не оставил. Значит, не торопился, не спешил. Вопрос только, почему тогда промахнулся? Ну, везучий нам клиент попался. Слушай, рэп, это ж теперь новая религия. А Бог бережет тех, от кого что-то ждет. Коль, ты серьезно? Что, это не я придумал. Ну, раз Бог на нашей стороне, я предлагаю, можно расходиться. Коля, разочарованно посмотрев на пустой пакет из-под еды, садится за стол. Вот как ты столько жрешь, и ты такой худой, а? Ладно, сходи, поешь, только быстро. Окей, босс. Тебе чего не захватить? Радостный Коля выходит из номера. Саша надевает наушники. Сидя возле монитора, наблюдает за спальней Ильи. Отлично. Блин, сегодня такая погода хорошая. Сейчас бы где-нибудь погулять нам с тобой. Да. Все, работа, работа. Не знаю. Давай куда-нибудь с тобой уедем на выходные? Не, ну правда, это же хорошая идея. Будем только болеть. Черт, эти встречи, интервью. Ты же ужасно устал. Нет. В Питере проданы билеты, и люди ждут. Ой, слушай, ну сдадут они свои эти билеты. Нет, ну правда. Слушай, я все придумала, мы с тобой полетим в Париж. Купим мне свадебное платье, тебе смокинг. Будем только вдвоем с тобой. Нет. Лёс, слушай, Люба. Ну, я тебя просила, не называй меня так. И напомни, когда я сделал тебе предложение? Ну как, ну когда на яхте, на вечеринке. Фейерверки, шампанское, закаты, что, не помнишь? Илья хмурит лоб, задумчиво смотрит в сторону. Давай на лежа немного притормозим. Почему? Ну, как-то не до этого, что ли. Ну вот, ну я же говорю, ты ужасно устал. Ну с Тихоном я договорюсь, правда. Пожалуйста, все, завтра я беру билет, и мы с тобой улетаем в Париж. Нет. Илья встает с постели. Расстроенно смотрит вперед. Не полетит. Люба потрясенно смотрит на Илью. Со злостью бросает подушку. Саша берет телефон, всматривается в Любу на лицо. машина. Саша заходит на паркинг. За ней идут Тихон, Илья и Люба. Вы поедете отдельно? Чего? Мы вообще сюда вместе ездим. Я несу ответственность только за жизнь клиента. Люба злобно смотрит на Сашу. Тихо. Ну, это в целях безопасности, наверное. Хорошо. Слушай, а ты что, вторую машину заказал или что? Моя обязанность входит доставить вас до места назначения, а не ваших друзей. А я что, на трамвай поеду? Ты с ума сошла, что ли? Не пойму. Так. Все, хорош, меня хватит, реально. Идиотизм. Просто какой-то, пожалуйста. Тихо, решай сам эту проблему. Я успокойся. Мы же не в тундре, в северной столице. Я вызову такси, мы быстрее доедем. Что за тупость-то такое? Успокойся. Это только в целях ее же безопасности. Поехали, там уже режиссер ждет, обзвонился. Деньги капают, между прочим, твои. Собственно, езжайте. Там встретимся, хорошо? Ну, может, я с собой поеду? Слушай, больше будем говорить. Все, давай. Тогда едем быстрее, чем они. Поехали. Илья садится в машину. Тихон, забрав Любу, уходит. Тихон с Любой выходит из отеля. Ну и что, мы на такси, что ли, поедем? Так, нет, иди сюда. Куда? Иди сюда! Да что это вообще такое? Самый быстрый способ оказаться там, где мы должны были быть уже час назад. Сейчас. Садись за руль. Да ты с ума сошел? У меня даже прав нет. Садись за руль, я пил с утра. Из этой погоды, черт. Тихон садится на заднее сиденье. Потрясенная Люба садится за руль. Пасмурный день. Капает дождь. Илья с Сашей проходит на съемочную площадку. Поклонники радостно смотрят на Илью. Здравствуйте, я вас провожу. Здравствуйте. Вот ваш вагончик. Угу. Здесь грим и костюм тоже здесь. Хорошо, спасибо. Переодевайтесь, да. Мы вас ждем на площадке. Ты серьезно, что ли? Илья заходит в вагончик. Саша остается стоять возле вагончика. Так. Ну как же здесь грязно. Сейчас испади свой спорт. Будь в этом вагоне, если что, пиши Лене. Тихон. Да. Скажи, ты всех знаешь? Нет, тут массовки только 300 человек. Успокойся, слышишь? Все будет нормально. Так, все. Мне надо пройтись. Будете выходить, позови меня. Хорошо, босс. Саша, внимательно рассматривая вагончики, идет по съемочной площадке. Не Саша внимательно смотрит на крышу домов. Саша осматривается. Худой парень в светлых брюках, реглане, темной куртке с капюшоном перепрыгивает через высокий забор. Обычно забор означает, что проход воспрещен. Ага. Покиньте площадку. Да пошла ты. Саша, применив прием, закручивает главную руку. Я тебе заплатил деньги. Воу, стой! Отпусти барабанщика. Ему руки еще нужны. Извини, старик, здорово. Это еще что за бешеная сучка? Так, давай без грубости, а то сейчас еще напросишься. Это бодигард нашей звезды. Барабанщик в шоке смотрит черными глазами на Сашу. Сашка, что творишь? Давай еще клавишнику, я не знаю, пальцы отломай. Ну, что за... Так, убери машину, я тебе сказал! Внимание, группа! Собираемся на площадке, готовимся к съемке! Снимает ролик. Илья в черном комбинезоне стоит возле белого автомобиля. Рядом стоят люди в белых комбинезонах и масках. Они меня не понимают, я будто бы иностранец в самом центре Шанхая. И сколько ты не отдай, то так же встречают лайк. Как-то не просвещают. С этой стороны нужно идти столько же людей. Быстрее со стороны. Со стороны быстрее идем. Он должен смотреть вперед. Все время как часы. Смотри вперед. Берем на камеру. Крупнее. Все меня здесь бросит. Музыка мой наркотик. Иллюзия о комфорте. Я слаб. Ибо соткан из крови плоти. Без музы я безработен. Обуза как в анекдоте. Мне бы не стать на старости персонажа мема. Хотя бы стать, но тогда перестать мечтать дилемма. Я бы мог и умело делиться сокровенным. Если это суждено, только бы знать, наверное. Дай мне сил. Боже, дай мне сил. Разве есть хоть что-то, чему ты мне просил? Дай мне сил. Мне нужна твоя искра. Я бы путем осветил. Дай скучать на меня. Успокойся. Я знаю, что мы идем. Успокойся. Разве есть что-то, чего ты мне простил? Светоч в нем закостыл. Я хожу среди живых, а не среди могил. Саша заинтересованно смотрит на поющую Олю. Взбешенная Люба в серебристом платье выглядывает из вагончика. Эй, ты! Тихо, позови! Я долго здесь сидеть, буду раздевать, нравится или нет? Ты меня слышишь вообще? Подходит к Тихону. Тихо! Да, сейчас. Оставьте эту камеру. Да. Когда мне снимать будут? Так, смотри, мы полностью переиграли сценарий и убрали любовную историю. Чего? Ну, вы что, меня кидаете, что ли? Нет. Короче, получается такой, как бы, глубокий, такой философский, как, я не знаю, как целый фильм, такая молитва. Ну, кого ты будешь здесь изображать? Илья! Стоп. Хочешь, могу нарядить тебя вон в белый халат, будешь ходить по фону. Пошел ты. Люба потрясенно смотрит на тебя. Мне нужна твоя история, я бы Так ты девушка или невеста, не поняла? Процесс перехода. Огорченная Люба возвращается в вагончик. Да, не сил. Илья бросает раздраженный взгляд на идущую за ним Сашу. Может, хватит спину дышать мне уже, а? Ты что, не ешь? А я практикую здоровое голодание. Илья протягивает Саше яблоко. Поешь, так сдохнуть можно от здорового голодания. Старик, получается просто офигительно. Клип будет пушка. Ты отвечаешь. А Лола где? Так она уехала. У нее голова заболела, я ее отправил на такси. Ну, по полному випу. Давай его плейбэк. Давай, шпи. Можно лимонад еще, пожалуйста? Да, конечно. Да. Спасибо. Мы тут еще долго будем, так что поесть вам надо. Сейчас чуть-чуть найду. Я не ем на работе. Присоединишься? А что, хозяин вроде не против? Ты же не против, хозяин? Слушай, отстань. Нет, да, держи. Ладно, ладно. Слушай, мне просто интересно, а в контракт входит физический контакт? Олег ушел. Ладно, ладно, ушел. И Коркин. Спасибо. В этом кадре ты просто стоишь, мы тебя сверху подхватываем, вон седьмой камерой. Саша всматривается в людей, снимающихся в массовке. Стою я перед тачкой и дадите мне. Человек в белом комбинезоне и маске быстро приближается к Илье. Нет! Саша подбегает к Илье, наклоняет его голову, достает пистолет. Тихо! Это шутка, это игрушка, все нормально. Ты че? Бьет Олега в пах. А что происходит вообще? Слушай, а если бы он действительно стрелял? Ты же меня закрыл, получается. Вы правы. Не стоило так стараться. Что, не могли себе попроще профессию найти? Какую, например? Стишки писать, под музыку плясать? Саша задумчиво смотрит в окно. Илья пьет из фляги. Саша выходит из ванной комнаты. Все нормально? Подходит к Коле. Нет. Вот пока ты принимала душ, мир оказался на грани уничтожения. Опа. Ну, пока прервемся, да, на рекламную паузу? Не-не-не, подожди. Окей. Саша надевает наушники. Смотрит на монитор. Ну, прошу. Ну, я тогда за пушками, да, сгоняю? Угу. А тебе рекомендую найти парня. Коля выходит из номера. Илья с Любой занимаются любовью. Саша наблюдает за ними. Давай потом. Илья грустно смотрит на недоуменную Любу, отодвигается от нее. Конечно. Только я в последнее время очень часто слышу про потом. Слушай, я вообще не помню, когда последний раз мы... Может, мне в другой номер съехать, чтобы тебе не мешать? Илья смотрит на потрясенную Любу. Думаю, так будет лучше. Выходит из спальни. Люба в красном длинном реглане с чемоданом заходит в номер. Зайдя в ванную комнату, плачет. Слезоты птичьего полета виден ночной город. По дороге едут автомобили. Концерт. Илья в темном костюме выступает на сцене. Зрители аплодируют ему. Илья уходит со сцены. Саша подходит к Тихону. Хорошо быть музыкантом. Накатал один трек. Стриги капусту всю жизнь. Илья, переодевшись в белый плащ, белую футболку, темные брюки, выходит на сцену. Значит, гоняем шухляшки, шухляшки с кучки. У меня тут есть Наташка, и она подружка. Пусть Наташка пишка, пусть Наташка страшна. Но и матра, и лапа, это так-то душно. Игла отказывает шприц, вонзает небо в лахте. Мы за экологи, зимой не убираем снег, зимой мрак. Всегда ремонт на кат, худрова наш путь. Все еще нет, как так. Уи, кричат по-свински Рубинштейна. Уи, им отвечает думская. Мы гулять нормально тут умеем. И у нас русская презумпция. Мы очень ждем всех так. Особо парижан. Приезжай к нам, Жан. Приезжай к нам, Жан. На диван. Девушка с длинными темными волосами. Девушка со светлыми джинсами. Передают окружение по камере. Держа камеру, выбегает на сцену. Выкрикивает феминистические лозунги. Погоди, хайтанила. Понял. Супер, смело, но ваше место в зале, я прошу. Девушка с темными волосами достает стаканчик жидкостью. Резко выливает жидкость в сторону Ильи. Саша выбивает стаканчик из ее рук. Охранники хватают девушек. Ты че, рыбины? Райдер на раскурку, что ли, пустили? Охрана лишний элемент, что ли? Ты у меня сэкономленная на штрафах сменяешь, понял? Саша ведет Илью по ступенькам. Илья вытирает лицо. Капец, на защите дождь. Тихо, давай еще раз промоем. Идиотки! Не могу понять, что они тебе туда подмешали. Саша льет на лицо Илье воду. Открывает огонь. Саша прячет Илью возле мусорного бака. Одним ходом в тачку, быстро! Саша стреляет по фонарям. Бегут к машине. Гони! Люба выбегает из клуба. Шорты смотрят на уезжающую машину. За Любой выходят две феминистки. Ну и где твоя охрана? М? Сучка крашеная. Фальшивка безмозглая. Жив? Саша держится за раненое плечо. Капец какой-то. Ты как? Все в порядке? Нормально. Куда едем? Больница? База? Коля обрабатывает Саше рану. Послушай, Саш. Илья рассматривает номер. Зашивать все равно придется. Так сиди ты. Прости. Заходит грязная побитая Люба. Тварь. Люба с ненавистью смотрит на Сашу. Тихо! Как ты могла бросить? Меня могли убить! Прости меня, пожалуйста. Я очень виновата перед тобой. Прости меня, ладно? Хорошо, прости меня, пожалуйста. Саша подозрительно смотрит на уходящую Любу. Саша заходит в ванную комнату. Надо поговорить. Уходи отсюда. Саша смотрит на Любу, сидящую в ванной. Ты ничего не хочешь мне рассказать? Я? Нет. Все? Поговорили? Свет, пошла вон из моего номера! Саша, схватив Любу за волосы, топит ее в ванной. А что тебе надо? Ты что-то знаешь. Если расскажешь, я обещаю помочь. Да пошла ты! Хватит! Хватит! Я все расскажу. Это я его заказала. Я в нем полностью растворилась. Я все для него делала. Я даже... Люба, рыдая, с болью смотрит на Сашу. Я не знаю уже, кто я теперь. Я лицо свое не помню. Я не знаю, что мне делать. Кто исполнитель? Я все расскажу, только не говори ей, ладно? Я не помню. Я поехала в какой-то бар. Его Денис, кажется, звали. Бармен. Мы всю ночь пили. Я не знаю, почему я ему все рассказала и плакала, и кольцо ему отдала. Но я не помню название бара, потому что мне таксист привез. Угу. Саша смотрит на экран телефона. Выходит из ванной комнаты. Темная комната. На полу сидит бармен с пультом в руке. Открывает дверь. На пороге стоит Саша. Простите, я не могу найти 32-ю квартиру. Это, наверное, в соседнем подъезде. Саша, применив прием, заламывает бармен в руки. Кидает на пол. Да я ее скадрить хотел только. Она мне кольцо сует. Я думал, это прикол. Она реально говорит, возьми и убей его. Я ее больше не видел. Кольцо продал? Да. Я не собирался никого убивать. Я и стрелять-то не умею. Бармен испуганно обхватывает руками голову. Кольцо вернешь? Даю тебе неделю. Конечно. Ясно? Конечно. Саша уходит. Саша заходит в номер. Я поесть тебе принесла. Подойдя к монитору, смотрит на пустой номер. Я на пару минут всего отошел. Вот. Я съел что-то не то. Где он? Да он в номере. Вроде. Он же не собирался никуда, Саш. Откуда я знаю? Ты же его нянька теперь. Мне он не отчитывается. Ага. Тихон в светлой шляпе, в светлом пальто заходит в номер. Саша, сидя в машине, смотрит на экран телефона. Ну, черт, у него телефон не ловит. Куда он делся? 2 часа уже колесим. Может, пора полицию звонить? Давай звони. Найду, сама убью. Так, подожди. Воронежская, 3. Поехали. Поехали, поехали. Бар. Илья в черной куртке с капюшоном сидит за барной стойкой. Запивает. На сцене выступал блондин. Саша заходит в кладбище, осматривается по сторонам. Саша замечает Илью, подходит к Илье. Воу! Ты как меня нашла? Знал, что ты однажды свалишь. А, жучок прицепила. 21-й. Воу. Поехали. Илья, откинув голову на сиденье, едет в машине. Саша грустно смотрит в окно. Европе нам не надо, мы тут в шоколаде. Машина едет по ночному городу. Витрина горит ярко огнем. Площадь ярко освещена. Чё пойдите, дядя, а шо, а то. Йо! Выйду из парадной, обшарпанной, но нарядной, и надену, а не одену бордо бадлон. Я выпил с утра, правда, тут серо непоглядно. Есть амбре, это дай, за него пардон. Куплю в булочной булку, пройду по переулку. Если устану, сяду на край паребрика. Кстати, было б не скверно подкрепиться шавермой, чтоб пустить ты уже мне быть наверняка. Проспект Невский, китайцы, Саша бросает взгляды на Илью. Пару кварталов, бог нужен, рестов россиян. На углах поют песни, спица времен советских. Аврора и снится революцион. Плывет корушка тихо вниз по реке Неве. Пляшет лихо купчино и тебе на все не веет. Слушай, я можешь полипончик снять, сожрать охоту? Не вижу. Но зато у нас культура и у нас манеры. Машина останавливается на набережной возле киоска. Илья с Сашей подходит к ларьку. Здрасте. Здрасте. Дайте, пожалуйста, 6 пончиков и 2 чая. Подожди. Чаек захватишь? Спасибо. Попробуешь? Вдруг отравлю. Едят пончики. Слушай, я такого уже лет 7 не ел. Что тебе мешает? Илья неопределенно пожимает плечами. Ну что, расскажешь, может? Как тебя занесло в эту профессию? А ты не допускаешь, что я сама захотела? Ну, это же как девушка, должна семья, дети, муж, что, нет? Напомни, кому я должна? Продавец включает мелодию. Соблазнительно улыбается Илье. Извините, пожалуйста, можно потише разговаривать? Спасибо. Да ладно, хорошая песня. Я к ней уже привыкла. Знаешь, я ее как-то подвырос. Напиши что-нибудь новое. Никому не надо ничего нового. Знаешь, мне кажется, это очень хорошо, что тебя хотят убить. Чего? В смысле? Я имею в виду, что никто не мешает тебе делать то, что ты хочешь. Только это же просто страшно, что тебя могут не понять, не принять. Ну, а так, пой свой хит и живи, радуйся. Огорченный Илья кладет на столик пончик. Уходит. Пасмурный день. Через мост едут автомобили. Саша заходит в номер. Мы опаздываем уже на 10 минут. Илья раздраженно машет. Илья. Пишет в блокноте. Тема в детстве не учила стучаться. Илья выходит из комнаты. Саша подходит к столику. Взяв блокнот, читает. Мы все тонем в холодном море. Нас не ждут в далеком порту. Мне понятно, жизнь — это горе. Жвачка с привкусом мерзким во рту. А вдали не горят маяки. Без тебя нет повода жить. Я просила, но ты не подал руки. А одна я устала плыть. Ну как? Извини. Саша, смутившись, кладет блокнот на столик. Выходит из номера. Саша, сидя в машине, берет телефон. Да. Это я. Что случилось? Илья спит на заднем сидении. Как в больнице? Что? Я не могу сейчас приехать. Нет. Что случилось? Тебе в больницу? Я не могу вас сейчас оставить. Значит, поедем вместе. Тихон, стоя в ресторане, нервно смотрит в сторону. Где ж тебя носят? Уже час. Так. Тихон, мило улыбаясь, пересаживается за столик. Илья опаздывает, и я предлагаю немного подождать еще. Вы совсем перепутали, кто кому должен? Он тут еще вчера должен был сидеть и ответы репетировать. Если хочет у нас материал получить. Понимаю, абсолютно солидарен с вами, поддерживаю, так сказать, всеми руками за, поэтому предлагаю просто договориться по-человечески. И все же решается. Это вряд ли. Через час у меня интервью с Тимати. Он, кстати, уже здесь. Вот так хорошие директора должны своих звезд дрессировать, а не вот это все. Невысокий брюнет в белом костюме встает из-за стола. Уходит. Саша подходит к Илье. Как он? Что сказал врач? Спокойно. Доктор сказал, операция прошла хорошо. Все будет в порядке. Он держится молодцом. Переживать нечего. Спасибо большое. Ты правда очень помог. Поехали, мы успеем на интервью. У меня есть другое предложение. Садись. Машина едет по узкой дорожке вдоль полей. Счастливый Илья бросает воду камни. Вместе с Сашей идут по берегу. Поднимаются на вышку, смотрят вдаль. Здесь очень хорошо. А главное, тихо. Будешь? А давай. Илья протягивает Саше флягу. Пьяный охранник, беда в чёрпе. Ты лучше, чем замерзший. Согласен, ты нужна здоровенькая. Слушай, а это мы к твоему отцу ездили? Это мой дед. Нет. Ну, я его так зову, потому что он седой. Ага. Вообще, это мой дядя. Ты вообще в курсе, чем занимаешься? Ну, конечно. Я у него и работаю. Слушай, наверное, нужно было тебе давно сказать. Я знала Соню. И мы очень дружили. Это вот ее. Мне кажется, должно быть у тебя. Саша держит в руке браслет с красными бусинками. Ты ни в чем не виноват. И ты пишешь, правда, очень хорошие стихи. Илья забирает браслет, задумчиво смотрит на уходящую Сашу. Илья с Сашей садятся в лифт. Саша, улыбнувшись, смотрит на Илью. Разрешите вас проводить? Ну, наконец-то я могу не переживать, что ты схватишь пулю. Я могу за себя постоять. Давно привыкла ни на кого не рассчитывать. На меня рассчитывать можно? Илья, приобняв Сашу, целует. Спальня. Илья с Сашей занимаются любовью, с нежностью целуются. Илья смотрит на спящую Сашу. Встает. Одевается. Выходит из спальни. Бар. А-а. Илья подходит к Тихону. Вот и наша звезда. Только где же твой охранник? Ваши планы изменились, да? Почему меня никто не оповестил об этом? Или что, я больше не в команде, что ли? Кстати, Лола сегодня покинула нашу тусовку. Но что-то мне подсказывает, что ты нашел ей хорошую замену. Есть кто здесь? Эй! Тут самообслуживание, бро. Ты знаешь, я решил завязать. Я тоже решил завязать с бухлом. Но это чертов климат. Как у них тут жабры не отросли. Ракушки на ушах. Не, я серьезно, сейчас на тур доиграем. Людей кидать не хочу. Угу. Ну и все, я разрываю контракт с лейблом. Угу. Я, короче, прыгать как обезьянки. Ну, правильно. Только у нас еще 2 года контракта, а так все правильно. Ты просто сумму штрафа увидишь и быстро успокоишься, я в этом уверен. Разберемся, плевать, что. Успокойся, слышь. Давай выпьем лучше. А? За наш тур по Дальнему Востоку, которого не будет. Потому что твои билеты никому нафиг не нужны. Как и твои выступления. Хорошо. На корпоративах ты не работаешь. Это я понимаю, даже, знаешь, поддерживаю в чем-то. Давай посчитаем, просто прикинем на калькуляторе, сколько денег тратишь ты в месяц, давай? Да, слушай, ну а ты деньгами занимаешься. Я занимаюсь деньгами, но мы делаем только то, что хочешь ты. Но в этой гостинице мы живем, потому что этого хочешь ты. Лола забронила самый лучший люкс, мы тратим полтинник. Только полтинник на то, что у тебя на нее больше не стоит. А Булгари на палец в прошлом месяце. Поездки, подарки, ужины, машина новая, которая была не очень дешевой. Мне продолжить? Ну как-нибудь проживу без этого. Да, в той, в которой я тебя достал. Но что-то мне подсказывает, тебе там было не очень комфортно. Ты все тот же подольский пацан из паника, с блокнотом никому не нужных, заумных стишков, с дошираком на завтрак и сырком дружбы на обед. Об этом круто вспоминать, когда это в прошлом, чувак. Ты мой проект, понял, я тебя сделал. И все бабки у тебя только благодаря мне. Все? Успокоился, я надеюсь? Это только непонятно. Почему те 5 проектов, которые ты мучишь у меня за спиной, не приносят тебе ни рубля? Ой, а вы Нейм? Извините, я и не видела, что вы здесь. А можно с вами сделать фотографию? Это мой директор. Ну, замечательный номер на самом последнем этаже. Оттуда открывается такой вид на эту вашу питерскую архитектуру. Кстати, я работала гидом. Могу рассказать о достопримечательности. Супер. Давай ты расскажешь, а он тебе покажет. Запиши на номер. Да-да, хорошо. Илья, забрав из бара бутылку спиртного, уходит. Саша подходит к сцене, осматривает зал. Музыканты настраивают инструменты. Тихон, стоя со следователем в темном углу, кладет ему в сумку конверт. Саша подходит к Тихону. Друг твой? Кто? Что, ревнуешь? А в конверте что? Переписка любовная, что? Mm-hmm. Да господи, следователь это, я ему билеты даю, чтобы старался лучше. Ну и проверим. Так, ты лезешь не в свое дело, пойми. Я тебя могу уволить в любой момент. Он был управляемый, пока ты не появилась. Курочка, которая несет золотые яйца, вот-вот сбежит. На что ты готов пойти ради бабла, а, Тихон? Саша, строго посмотрев на перепуганного Тихона, уходит. Выведи нормально, я тебе сказал! Он очень переживает за смерть Сони. Я даже не ожидала. Он стихи новые пишет. И нехорошие вроде. Саша идет с седоволосым мужчиной. Я случайно увидела. Я так понимаю, твоя лютая неприязнь сменилась ровно противоположным чувством. Нет, конечно. Даже Коля понял. Думаешь, меня обмануть? А вдруг я не справлюсь? Я боюсь. А я боюсь, что нам попался очень хороший артист. Коля прислал мне видео. Почему тебе, а не мне? Я думаю, справедливо подумал, что тебе лучше этого не видеть. Записи с камер отеля. Кто-то их удалил, а он восстановил. Тот день, когда они только приехали. Саша потрясенно смотрит на мужчину. Соня приходила к нему. Она была у него в номере. Саша опускает вниз голову, задумчиво смотрит вниз. Номер. Илья, сидя за блокнотом, шепчет себе под нос. Пишет. Саша заходит в номер. А Тихон где? Уже побежал решать вопросы какой-то невероятной важности. Тем лучше для нас. Кстати, сейчас я. И... Саша присаживается, взволнованно смотрит в сторону. Я хотела тебя спросить. Что случилось? Что произошло все-таки в тот вечер, когда вы приехали? Илья недоуменно смотрит на Сашу. В смысле? Когда вы заехали в отель. В номер заходит в приспущенной белой кофте и светлых брюках расстроенная Люба. Леш, я должна попросить прощения. За что? Люба берет себе руками за голову, плачет. Я была такой тварью. Солнышко, ты ни в чем не виновата, ты чего? Я хотела, чтобы тебя убили. Ладно, я хотела, чтобы тебя убили. Прости меня, я просто... Я не знаю, как это произошло. Понимаешь, просто я тебя очень сильно любила. Вокруг тебя все время эти фанатки. И Соня, девочка, вот та вот Соня. Я знала, ты все равно пришла к тебе. Прости меня, Илюша, я тебя умоляю, пожалуйста, прости меня. Сядь, успокоимся и все обсудим. Давай, садись. Илья наливает спиртной напиток. Что надо? Посылка для Наима. Давайте. Люба открывает входную дверь. Открывает посылку. Что там? В шоке смотрит на Илью. Саша прикрывает собой Илью. Раздается взрыв. Из окна номера виден огонь. Валит серый дым. Нераскрытое дело о покушениях на рэп-музыканта Нейма приняло трагический оборот. Два покушения, которые изначально выглядели как провокационная пиар-компания, теряющая популярность звезды, закончились трагически. Три дня назад в результате взрыва в гостиничном номере погибла невеста музыканта Любовь Матвеева. По предварительным данным, взрывное устройство было замаскировано под посылку, предназначенную Нейму, которую по трагической случайности открыла невеста музыканта. Пасмурный день. Тихон, сидя в машине возле водителя, грустно смотрит вперед. Правда, что сказала Лола? Саша, сидя на заднем сиденье с Ильей, с тревогой смотрит на него. Убитый горем Илья смотрит в окно. Что именно она сказала? Ты знал Соню. Соню? Она приходила к тебе в номер. Что там произошло? Тихон испуганно прислушивается к разговору. Никто не приходил. Она приходила к вам в номер. Что там произошло? Я никого не видела. Никто не приходил. Останови! Водитель останавливает машину возле кладбища. Пошел ты! Саша, злясь, выходит из машины. Идет по дороге. Машина с Ильей едет дальше. Саша подходит к квартире, где жила Соня. Стучит, прислушивается. Да-да, я не поеду в психушку. Алевтина, это Александра. Соня у меня работала. Я хотел с вами поговорить. Алевтина приоткрывает дверь, с опаской смотрит на Сашу. Тебе что надо? Я хотела поговорить о Соне. О Соне нет. Она гуляет. Большие светлые глаза Алевтины безумно смотрят на Сашу. Я кое-что у нее забыла. А это у Сони в комнате. Она разрешила. Разрешила? Угу. Если разрешила, то проходи. Проходи. А то Сони нет, она шляется где-то. Наверное, на своих концертах. Саша идет по длинному неопрятному коридору, рассматривает вещи. Не сюда, туда. Угу. Саша заходит в Солину комнату, рассматривает аккуратно расставленные вещи. Чисто, как в казарме. Да уж. Серега мой, старший из армии, вернулся, там его и научили. Алевтина в красной кофте и темной юбке глуповато улыбается Саше. От этой дурочки-то все равно никакого толка нет. Она мне о нем ничего не рассказывала. А где он служил? Какая разница, где он служил? Саша рассматривает фотографию парня в военной форме. Заплатили ему неплохо. Снайпер он. Любимой сестренке, я всегда буду тебя защищать. Задумчивая Саша выходит из комнаты. Алевтина, прислонив голову к шкафу, грустно смотрит в одну точку. Небольшая комната. Пора начинать, старик. Тихон подходит к Илье. Ой. Илья выходит из комнаты. На столе вибрирует телефон. Илья в белой водолазке и темных брюках выходит на сцену. Зрители радостно аплодируют. Этот проект исполняется в последний раз. Только для вас. Как слышно мой сиплый голос, я прошел в этой жизни много хитрых полос. Все вокруг потерялись календарных числа, а я вдруг понял главное среди разных смыслов. Ты светишь мне, и это так просто. Мы только дети, примерившие взрослых. Все Саша, пройдет, стоит зрителям, обещаю твою. Саша, стоя зрителям, наблюдает за обстановкой. Я дарю на прощание свое. Чистое сердце, чистое сердце. Худой парень с волнистыми каштановыми волосами быстро идет по коридору. Грустный Илья смотрит на зрителей. Зрители аплодируют. Саша заходит в подсобное помещение. Илья уходит со сцены. Парень заходит в помещение. Илья заходит в комнату. На стуле сидит блондин. Самому-то не надоело? Надоело. Не волнуйся, через 5 минут все будет твое. Илья забирает со стула Сонин браслет. Блондин провожает его задумчивым взглядом, слегка улыбается. Илья выходит на сцену, в руке держит браслет. Поет. Я таких историй видел море. Я и сам соавтор. Ворох от таких историй, где в споре судьбой теряешь строй и блуждаешь вскоре в непроглядном коридоре. Но только дело не бывает без ошибок. Просто новому врагу новый штык или калибр. Всегда есть выбор, это не просто либо-либо. Вариантов миллион, включая золотых рыбок. Я это все видел, тщеславие, обиды. Царские пирамиды, садами Семирамиды. Смешаны в городе, с этажами всеми забытых. Раздавленных ничем бытом, жителями орбиты. Верно, мир лжив, но попробуй докажи. Я столько дров переломал, сколько в Сибири не сожгли. Но все пойдет карандаши сделать портрет. Ты души знаем, все можно изменить, пока ты жив. И пускай шторм тряпки рвет паруса, и пусть щепки от мачты на воду летят, и за черной приходит черней полоса, и так тысячный раз подряд. Там вдали горят маяки, там вдали есть поводы жить. Если силы остались, то дальше плыви, не давай им шанса остыть. Саша отправляет пистолет по Кучерёва Сергея. Сергей, стой! Оружие опустил? Уронила в реку мячик, сидит плачет. Так же, как и мячики, без устали все скачет. Размышляя в перерывах, это ли нам предназначено. Но однажды устанем от искутания. Отряхнемся, встанем пристально в глаза. Заглянем Тане и за дымом, и сожженных дотла мечтаний. Разглядим множество новых и светлых очертаний. И чуть позже на нашем нарисунке. Сергей подходит к Саше. Как бы не были долги в итоге, все скитания, поверьте, ноги наши коснутся тверди. Можно изменить все вообще, кроме смерти. Пусть буря живет шальная. И пусть грохот улыбается в бок. Правим мы кораблем, улыбаясь, вдалеке различим уже порт. И пускай шторм тряпки рвет паруса, и пусть щепки от мачты на воду летят, и за черной приходит черней полоса, и так в тысячный раз подряд. Там вдали горят маяки, там вдали есть поводы жить. Если силы остались, то дальше плыви, не давай им шанса остыть. Окровавленный Сергей сидит на полу. Все, хватит, остановись! Он должен ответить. Послушай меня внимательно, ты Соню не вернешь. Я не должен был оставлять ее одну. Денег хотел заработать. Сонечке за учебу заплатить. Маму вылечить. Не успел. Это не оправдание. Лола была не виновата. Ты человека убил, ты понимаешь это? Я этого не делал. Саша задумчиво смотрит в сторону. Вспоминает Тихона, передающего следователю конверт. Подобрав пистолет, выбегает из помещения. И пускай шторм тряпки рвет паруса, и пусть щепки от мачты на воду летят, и за черной приходит черней полоса, и так в тысячный раз подряд. Там вдали горят маяки, там вдали есть поводы жить. Если силы остались, то дальше плыви, не давай им шанса остыть. И пускай шторм тряпки рвет паруса, и пусть щепки от мачты на воду летят, и за черной приходит черней полоса, и так в тысячный раз подряд. Там вдали горят маяки, там вдали есть поводы жить. Если силы остались, то дальше плыви, не давай им шанса остыть. Есть поводы жить. Илья смотрит на поклонников. Среди радостных лиц стоит образ улыбающейся Сони. Есть поводы жить. Не давай им шанса остыть. Не давай им шанса остыть. Есть поводы жить. Не давай им шанса остыть. Есть поводы жить. Закончив выступление, Илья кланяется зрителям. Встревоженная Саша идет по зрительному залу, всматривается. Саша замечает Тихона, набирающего номер. Илья, выйдя в зрительный зал, жмет поклонникам руки. Воу, ты вернулась! Пойдем, нам нужно уходить отсюда. С Саша берет Илью за руку, выводит из зала. Вечер. Тихо наглядываясь, быстро идет по тротуару. Саш, ну ты подожди. Где? Ну подожди. Саша с Ильей выходит из здания. Тихон подходит к машине. Седовласый мужчина ударом ноги вырубает Тихона. Вот гаденыш, чуть палка об тебя не сломал. Подожди. Послушай. Илья прижимает Сашу к микроавтобусу. Следователь, надев кепку, выходит из машины. Следователь целится в Илью. Послушай, посмотри на меня. Ну, хватит. Пуля попадает Илье в спину. Саша, выстрелив, убивает следователя. Илья оседает на землю. Илья. Илья. Тихо. Взволнованная Саша склоняется над ним. Тихо. Все можно изменить. Глаза Ильи закрываются. Саша рыдает. Подбегает седоволосый мужчина. Полета виден концертный зал. Мигает цвета музыка. Зрители радостно кричат. Громкое дело о серии покушений на популярного рэп-музыканта Нейма наконец раскрыто. Мир шоу-бизнеса потрясен исходом событий. Организатором преступления оказался менеджер музыканта, а следователь по делу стал его пособником и исполнителем. Зимний день. Гуляй, родные. Саша в светлой короткой дубленке, темных брюках, теплой шапке идет вдоль реки. Рядом бежит Амиго. Не поспеши. Ну что? Что ты? Саша присаживается возле собаки. Нежно гладит. Сзади подъезжает черный автомобиль. Илья, открыв дверь автомобиля, радостно смотрит на Сашу. А! Я не забыл горе от ума. Я не остыл и не потерял. Саша потрясенно смотрит на Илью. Амиго, радостно виляя хвостом, запрыгивает в машину. Лижет лицо Ильи. Радостная Саша бежит к машине. Машина едет по заснеженной дороге. Выезжает по трассу. Буйный разгул весь. За окнами где-то мелькало знойное лето. Беспокойный блеклый свет его едва из лета ставил. Раздали пледы, веет холодно, кружит листва. Медленно за город городом нас мчит состав. С высоты птичьего полета видим заснеженный город. Уже, и кажется, вот-вот тебя срежут, как передержанный, перезревший плод. И мечется душа, бьется в страхе бежать куда? В полумраке ночей зябких воздух жал туман. Не видно небо синего, застыла обессиленная. Спотыкаясь, носилась, дошептала «прости меня». И прорывался луч света клубов этих между. Как раз тогда, когда рассудок утратил надежду. Медленно плыл в городе туман. Я не забыл горе от ума. Я не остыл и не потерял ту веру в лучшее. Медленно плыл в городе туман. Я не забыл горе от ума. Где-то луч света и радуга. Глядя украдкой на часы, сперва негодовал, закипал, устал, остыл. Ты снова опоздала, бросив мне к ногам прости. Себя так оправдала, но вновь доводы пусты. Я даже не рассержен, уже не будет как прежде. Безудержной нежности, ни буйства, ни бешенства. Первых подснежников наших и след простыл. Жаркой страсти лета нет, и неведом стыд. Одета, накрашена ярко, ну прямо до наглого. Но я-то знаю, для того, чтобы раздеться наголо. Днем тепло, ночь прохладная, и так каждый раз. И ты верна себе, как и манере опаздывать. Я минимум раз 8 готов был тебя бросить. Моя уму непостижимая, любимая осень. Я остаюсь, и пусть летит на юг кис караван. Я остаюсь, меня пленил твой густой туман. Медленно плыл в городе туман. Я не забыл горе от ума. Я не остыл и не потерял ту веру в не остыл и не потерял ту веру в лучшее. Медленно плыл в гору.